Глава 4. Скелеты в шкафах. Утро началось тревожно. Кире велели срочно явиться к директору. Она брела по коридору второго этажа, глядя на свои начищенные до блеска туфли, пока не услышала знакомые голоса. В рекреации спорили Илья, Сашка и Артем Власов. «Говорю тебе, я видел, как стена пульсирует на сканере», — возбужденно говорил Илья, державший в руках ОКО-3. «Пульсирует? Может, это у тебя от бессонницы пульсирует?» — проворчал Сашка, усевшись на подоконник. Он потер глаза и зевнул. «Уже неделю ищем. Все коридоры, все подсобки обошли. Ноль. Пусто. Шифр тоже не разгадали. Лучше бы спали подольше». «Не разгадали?» — вмешался Власов. — Неужели? — Можно подумать, у тебя получилось, — буркнул Сашка. — Мы какие только шифры не пробовали. Цезарь мимо. С Виженером и Верномом голову сломали. — Потому что не поняли принцип, — вставил Илья, продолжая возиться с ОКО-3. У шифра Виженера метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова. Слова у нас нет, значит, не он. — Книжный шифр не применишь. Там надо знать, какую книгу использовать. Сашка опять потер глаза. «Шифр А1Z26 простой, но тоже не подходит. В нем каждая буква заменяется своим порядковым номером в алфавите. Получается набор цифр, а нам нужно сообщение какое-то получить». «Да, тяжелый случай», — невозмутимо сказал Власов и при этом слегка улыбнулся. «А ты разгадал, что ли?» — подозрительно прищурился Илья. «Ну...» — с притворной скромностью развел руками Артем. «Шифры — это ведь как двери. Одну не откроешь, попробуй следующую». «Так, Власов, колись, если что-то знаешь», — потребовал Илья. «Ладно, подскажу. Начните с того, как вы смотрите на текст. Иногда надо просто повернуть голову». С линцой протянул Власов, явно получая удовольствие от собственной загадочности. «Вот бесишь!» — вспыхнул Илья, раздраженно дернув плечом. Но тут мальчишки увидели приближающуюся к ним Киру. Она подошла, но в ее движениях чувствовалась натянутость, словно она держалась из последних сил. «Меня вызвали к директору», — сообщила она без вступлений. «Наверное, из-за окна». «Это все-таки на тебя повесили», — нахмурился Илья. «Да», — коротко кивнула Кира. «Мы с Алисой все обыскали, но ничего не нашли. Никаких улик. Вот подстава!» — огорчился Сашка. «А Корнеев, дежурная, кто-то попытался тебя выслушать?» — поинтересовался Власов. «Нет, куча свидетелей». Она показала пальцами кавычки. «Все сказали, что это я, а меня там даже не было». «Да никто тебя не сдаст», — убежденно заявил Власов. «Мы в школе, а не в суде». Мальчишки смотрели на Киру сочувственно, размышляя, как ей помочь. Она стояла прямо, как всегда аккуратно одетая, только под глазами залегли круги. Плакала, наверное, и не спала. В коридоре послышались чьи-то шаги. Оказалось, это шли Оля Морозова, Таня и Лера. Все трое уверенные в себе, с чуть насмешливыми полуулыбками. Кира сразу напряглась и задержала дыхание. «Вы к директору?» — спросил Власов Леру, когда она поравнялась с ним. «Ага», — бросила та. Оля с выражением вызывающего спокойствия на лице открыла дверь в приемную и первой вошла внутрь. Кира двинулась было за девочками, но Илья удержал ее за локоть. «Мы пойдем с тобой. Если они опять начнут, то...» «Поддержка не помешает», — закончил фразу Сашка, с недоверием проводив взглядом девчонок, через мгновение скрывшихся за дверью приемной. Приемной было тихо. Только негромко тикали старинные напольные часы. Все вошли и стали ждать. Мальчишки рядом с Кирой, девочки чуть в стороне возле кабинета директора. Из-за приоткрытой двери учительской доносились голоса. Историк Шварц обсуждал с математичкой Чижовой погоду, правовед Александров шутил, звякнула кружка, кто-то наливал чай. Этот привычный, почти домашний шум совсем не вязался с напряженной атмосферой ожидания. Кира стояла, чуть опустив плечи, смотрела в пол, чтобы не встретиться взглядом ни с кем из девочек, а, может быть, обдумывала, что будет говорить. «Готовься. Сейчас тебя поставят на место», — зло процедила Лера. Кира посмотрела на нее, как на таракана, маленького и противного. «И выгонят», — добавила Таня. «Мы расскажем все. И про холодильник, и про окно, и про твою прекрасную репутацию». «Все, что вы можете, — это шипеть за спиной», — сказал Сашка, стараясь понизить голос так, чтобы не услышали учителя. «Отстаньте от нее, а то мало не покажется», — предупредил Илья. «Да!» — Лера изобразила удивление. «И что же ты сделаешь?» «Поверь, я что-нибудь придумаю, и тебе это не понравится». А Оля Морозова не произнесла ни слова, просто смотрела. И этого взгляда Кире хватило с лихвой. «Не ведись», — шепнул Илья, склонившись к Кире. «Правда, рано или поздно всплывет. Мы с Сашкой тебя не бросим». Сашка, будто невзначай, прохаживавшийся по приемной, приблизился к двери учительской и, заглянув внутрь, остолбенел. Повернувшись, он подал знак Илье, чтобы тот подошел. «Там шкаф. Точно такой же, как в кабинете химии. В ремонтной зоне». «Да ладно!» Илья тоже заглянул в учительскую. Действительно, у стены недалеко от окна стоял старинный шкаф с широкими стенками, декорированными панелями. «Офигеть!» — присвистнул он, украдкой покосившись на Власова, разговаривавшего с Олей. «Власову не говори», — предостерег Сашка. «Он с шифром нас продинамил, а мы ему про шкаф не скажем. Давай сначала сами все выясним». «Согласен», — чуть слышно ответил Абрамов. «Вот бы осмотреть его. Если в кабинете химии за таким же шкафом была тайная комната, может, и тут что-то есть?» «Сейчас не получится», — качнул головой Сашка. «Там учителя, но у меня есть одна идея». В этот момент из кабинета директора вышла секретарь. «Ломова Кира, Морозова Ольга, Гурьева Валерия, Лебедева Татьяна, пройдите, пожалуйста». Девочки тут же зашли в кабинет. Кира шагнула следом, но Илья остановил ее и обратился к секретарю, красивой девушке с карими глазами и вьющимися волосами, собранными в большой пучок. «Простите, мы тоже хотели бы...» «Нет», — прервала она, — «вас не вызывали». Кира посмотрела на друзей, как в последний раз, и мужественно ступила на порог кабинета.